Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу, Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу, прыгни на нас, это гроб. Прыгни на нас, это хоспис. Воу, я был просто районной агрессией, теперь я стал боссом. Я для этого создан, мы не стреляем на воздуха. Да, от нас пахнет угрозами. На квадрате мы банчили химии, на квадрате мы банчили дозами. Я не базарю с ментами, прости. Да, я барыжил вам весь этот стиль. Да, моя жизнь будто культовый фильм. И да, твоя тёлка не очень без фильтра. Витамины как витрум, курим в Европе, в натуре здесь выедрум. Плюсы и минусы, будто я видман. Ты не больше, чем мидлман. Гамбина на улицах, я не про чайлдиш. Все еще молод, как Билли Айлиш. Этот трек Билли Джин, у меня три желания. Я закажу на все айриш. Ты говоришь о деньгах? Да, значит базарим. Да, я все видел, и да, я все знаю. И да, я молчал на всех этих дознаниях. Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу, Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу, счастье на шее айс. Я легенда рэпа, будто айсти. Больной как айспи. Со мной рядом это айс, бэйби. Не про айзу, кровать кинг-сайза. Слышишь, как я говорю, это базар кинг-слайма. Каждый из них либо просто мажор, либо красный, будто икра. Я не могу конкурировать с ними, серьезно. Эй, братан, какая игра? Я с улиц, как Тони Монтана. Рэсли без Фреда Сантана. Да, мои братья страдают под крышей, прям как Гуантанамо. Мне 30, но они ветераны. Среди нас стукачей просто ноль. Среди вас стукачей просто целая армия. Все, что ты говорил, это Нарния. Не вывозишь за движ, зову тебя Барни. Потому что ты сладкий, я зову тебя Барби. Эти улицы не для тебя, они любят меня, потому что я варвар. Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу, Balenciaga на мне, и то новый Dior. Мы продаем им D-Roll. Да, я реально на 100, деньги на 100, еду на стоп. Воу, евро и доллары над гороскоп. Мы продаем им сугроб, я мизантроп. На моей шее поток, прыгни на нас, это гроб. Воу. UK Comface Text.